Глава 12. «Наймите ее», — постановила Миранда, когда увидела Аннабель, 12-ю из девушек, с которыми мне пришлось иметь дело, и одну из двух, которых я решилась-таки допустить пред ее очи. Аннабель была француженкой из Франции. По-английски она почти не говорила, и мне приходилось просить близняшек переводить для меня. Она окончила Сорбонну. Другой ее примечательной чертой были крупное сухощавое тело и эффектные темно-русые волосы. Она умела выгодно себя подать, запросто носила туфли на высоченном каблуке и даже ухом не вела в ответ на резкие выпады Миранды. Чего там, она и сама была резкой и надменной и никогда не смотрела человеку в глаза. Весь ее вид говорил о едва скрываемом недовольстве, легкой скуке и безграничной самоуверенности. Когда Миранда одобрила ее кандидатуру, я пришла в восторг. И от того, что мне больше не нужно было опрашивать все новых и новых кандидаток, и от того, что это был верный знак, я наконец-то начала понимать. Что именно понимать? Этого я бы сказать не могла, но чувствовала, что все вошло в свою колею и идет так гладко, как только возможно. Я привела в порядок ее гардероб и допустила лишь несколько промашек. А когда я показывала ей заказы от Живанши и случайно произнесла это имя так, как, казалось бы, оно и должно произноситься — Гивенчи, она даже не разозлилась по-настоящему. Последовало несколько уничтожающих взглядов и уничижительных комментариев, после чего мне было продемонстрировано правильное произношение, и жизнь вновь потекла относительно гладко. До тех пор, пока я не встала перед проблемой, как сообщить ей, что затребованные ею сарафаны от Роберто Кавалли не готовы и в ближайшие 3 недели готовы не будут. Но я уладила и это. Я обговорила и скоординировала встречи Миранды с портнихой. Я почти закончила обустройство ее личной домашней гардеробной, по размеру превосходившей средней величины манхэттенскую квартиру. Подготовка к банкету продолжалась и в отсутствии Миранды, а с ее приездом разгорелась в полную силу. Однако суматохи было на удивление мало. Все шло как по маслу, и грядущая пятница обещала стать образцом организованного успеха. От Шанель доставили уникальное, ручной работы красное платье, расшитое бисером, и я тут же переслала его в элитарную химчистку на профилактику. Такое же платье, только черное, я месяц назад видела в журнале и сейчас сказала об этом Эмили, так и внула. 40 000? Бросила она, не отводя глаз от дисплея. Она дважды кликнула на паре черных брюк на сайте style.com. Вот уже несколько месяцев она выискивала в интернете интересные идеи для предстоящей поездки с Мирандой в Европу. 40 000 чего? Ну, то платье. Красное Шанель стоит 40 000 долларов. Если ты обычная покупательница, Миранда, конечно, столько платить не будет, но и ей на ударом не достанется. Потрясающе, да? 40 000 долларов? Опять переспросила я, не в состоянии поверить, что держала в своих руках вещь, которая может столько стоить. Ведь что такое 40 000 долларов? Плата за 2 года обучения в университете. Базовый взнос за новый дом. Средний годовой заработок средней американской семьи. Ну или, по крайней мере, много. Очень много сумок от Прада. Но за одно платье... Я думала, что теперь уже меня ничто не удивит, но получила новый удар по мозгам, когда платье вернулось из элитарной химчистки вместе с конвертом, на котором каллиграфическим почерком было написано «Для мисс Миранды Присли». Внутри на дорогом кремовом картоне было вытеснено вид изделия, вечернее платье, модельер, Шанель, длина до лодыжки, цвет красный, размер нулевой, описание изделия, ручная вышивка бисером, без рукавов, глубокое декольте, сбоку потайная застежка-молния, подкладка из плотного шелка, оказанные услуги, общая освежающая первичная чистка. Счет — 670 долларов. Снизу была приписка от хозяйки заведения, женщины, которая, похоже, покрывала все расходы своего предприятия и своего домашнего хозяйства за счет поступлений от Элиас Кларк, оплачивавшего неукротимую страсть Миранды к химической чистке. Нам было необычайно приятно работать с такой изумительной вещью. Мы от души надеемся, что вы получите огромное удовольствие, надев его на банкет в Метрополитен-музее. Как условлено, в понедельник, 28 мая, мы заберем его в чистку. Если у вас есть какие-то дополнительные указания, пожалуйста, сообщите их нам. С наилучшими пожеланиями, Колет. Как бы то ни было, был всего лишь четверг, а у Миранды уже имелось готовенькое, с иголочки, свежевычищенное платье. Оно было заботливо убрано в шкаф, и туда же Эмили поместила серебристые босоножки от Джимми Чу, как раз такие, какие потребовала Миранда. На следующий день, в пятницу, к ней должен был явиться парикмахер в 5:30 вечера, визажист в 5:45, и в 6:15 Юрий уже ждал их с мистером Томлинсоном, чтобы везти в музей. В этот день Миранда ушла пораньше, чтобы понаблюдать, как Кэссиди занимается гимнастикой, и я тоже надеялась улизнуть. Мне хотелось обрадовать Лили, она только что сдала последний экзамен за истекший учебный год, мы могли бы это отпраздновать. «Слушай, Эм, как думаешь, ничего, если я сегодня уйду в 6:30 или около того? Миранда сказала, что сегодня обойдется без книги, все равно там ничего нового», — добавила я и разозлилась на себя за то, что прошу свою ровесницу и почти ровню разрешить мне уйти с работы после 12-часового рабочего дня, а не 14-часового, как обычно. «Ну да, да, конечно. Я пошла. Было всего 5 вечера. Побудь здесь еще пару часиков, а потом уходи. Она сегодня с близняшками и вряд ли будет часто звонить». Она шла на свидание с парнем, которого подцепила на новогодней пирушке, и сейчас меняла свои танкетки на шпильки от Джимми Чу. Парень из Лос-Анджелеса приехал-таки в Нью-Йорк. И, о чудо из чудес, в самом деле позвонил. Встретиться они намеревались в баре, а оттуда она хотела повести его в Нобу, если он покажет себя достойным этого. Она сделала заказ аж 5 недель назад, когда он только прислал сообщение, что собирается в Нью-Йорк. Но и тогда ей пришлось воспользоваться именем Миранды. «И что ты будешь делать, когда они увидят, что ты не Миранда?» — имела я глупость спросить. Как обычно, ответом мне были глубокий вздох и возведенные к небу глаза. «Да просто сообщу им об отъезде Миранды, покажу им визитку и скажу, что она хочет, чтобы я воспользовалась ее заказом. Всего и дел». После того, как Эмили ушла, Миранда позвонила только раз. Она предупредила, что завтра не появится в офисе до полудня, но пожелала получить ксерокопию заметки о новом ресторане, который увидела сегодня в газетах. Мне хватило присутствия духа спросить, не помнит ли она название ресторана или название газеты. Но это только разозлило ее. «Андреа! Я и так опаздываю на встречу! Не выводите меня из себя! Это был ресторан азиатской кухни, это было в сегодняшних газетах, это все!» И с этими словами она защелкнула свою Моторолу V60. Во мне теплилась надежда, что когда-нибудь крышечка прищемит ее превосходно на маникюренные пальчики, и они переварятся во внутренностях телефона. Конечно, особенно трудно Мотороле придется с ее безукоризненными красными ноготками. Я набросала себе памятку, чтобы завтра первым делом искать ресторан, и побежала брать машину. Подъехав к дому, я позвонила Лили, но выходить не стала, а только помахала нашему Джону Фишеру Гальяну. Он отрастил волосы и украсил свою униформу несколькими цепочками, день ото дня становясь все больше похожим на знаменитого дизайнера. Со своей собственной Моторолы V60 я набрала номер нашей квартиры. «Эй, как дела? Это я». «Привет!» — пропела она. Давно не слышала я у нее такого счастливого голоса. «Ну все, теперь, слава богу, никаких экзаменов. Осталось только набросать план для диссертации, но это можно 100 раз поменять. В общем, до середины июля делать совершенно нечего, представляешь?» — ликовала она. «Я так рада за тебя. Ты как, настроена отпраздновать? Заказывай, подиум угощает». «Да ну! Все, что хочу!» «Без вопросов. Я внизу, у меня тут машина, спускайся. Мы сейчас выберем местечко покруче». Она даже взвизгнула от восторга. «Здорово! Слушай, я тебе сейчас расскажу про мальчика-фрейдиста. Он просто прелесть! Подожди секунду, я натяну джинсы и спущусь». Она появилась через 5 минут, нарядная и довольная. На ней были узкие выбеленные джинсы, ловко обтягивающие бедра, и свободного покроя белая блуза с длинными рукавами. Довершали вид босоножки, которых я прежде не видела, коричневые кожаные ремешки, расшитые бирюзовыми бусинками. Она даже накрасилась, а ее локоны давали возможность заподозрить, что некоторое время назад она пользовалась феном. «Шикарно выглядишь», — сказала я, когда она опустилась на заднее сиденье. «Поделишься секретом?» «О, это все для мальчика-фрейдиста. Он просто чудо! Я, похоже, влюбилась! У него бесспорные 9 из 10, можешь себе представить?» «Ладно, давай-ка сначала решим, куда мы едем. Я еще пока не делала заказ, но сейчас позвоним, скажем, что выполняем поручение Миранды, и все будет тип-топ. Выбирай». Она рассматривала себя в зеркало заднего вида и наносила на губы блеск. «Выбирать?» — спросила она рассеянно. «Ну да. Может, в Чикаму? Там классные мохито». Я знала, что в любом ресторане Лили больше заинтересует выбор крепких напитков, чем блюд. «А как насчет космо-шампань в бунгало? Или, может, стоит поехать в отель «Гудзон», там лучше в мире мартини? Вдруг нам даже удастся устроиться на свежем воздухе. А вот если пить вино, то надо ехать...» «Энди, давай смотаемся в Бенихану». Токийская Бенихана – сеть популярных ресторанов японской кухни, где пища готовится на жаровне, вмонтированной в обеденный стол. «Я об этом всю жизнь мечтала», – застенчиво добавила она. «В Бенихану? Ты хочешь в Бенихану? Туда, где собираются туристы с вечно хнычущими отпрысками, а еду готовят азиаты, которые никогда не учились кулинарии, и готовят прямо у тебя на столе, ты имеешь в виду эту Бенихану?» Она кивнула с таким воодушевлением, что мне не оставалось ничего другого, как позвонить, чтобы узнать адрес. «Нет-нет», — прервала она, — «я его знаю. 56-я улица между 5-й и 6-й авеню, северная сторона», — обратилась она к водителю. Я очень удивилась, но моя восторженная спутница и ухом не повела. Тут же она принялась щебетать о мальчике-фрейдисте, прозванном так, вероятно, за то, что в этом году он заканчивал аспирантуру на психфаке. Познакомились они на семинаре в университетской библиотеке. Мне сразу были продемонстрированы его достоинства. 29 лет. Не какой-нибудь сопляк, но и совсем не старый. Квебекское происхождение. Такой милый французский акцент, но звучит вполне по-американски. Шевелюра. Волосы длинные, но не слишком, без дикарских извращений. И очень удачная степень небритости. Прямо как Антонио Бандерас с трехдневной щетиной. Самурайского вида повара работали на публику. Резали мясо кубиками и жонглировали ими. А Лили смеялась и хлопала в ладоши, словно впервые попавший в цирк ребенок. Мне было трудно поверить, что Лили и вправду увлеклась парнем, но я не находила другого объяснения ее нынешнему восторженному настроению. Еще более невероятным казалось ее утверждение, что они ни разу не переспали. «Представляешь, уже 2,5 недели встречаемся и ничего? Ну как, я молодец?» А когда я спросила, почему же я до сих пор не видела его у нас, она гордо улыбнулась и ответила. «Я его еще не приглашала. Мы решили не торопить события». Мы стояли перед рестораном. Она с энтузиазмом пересказывала мне очередную занятную историю из его репертуара, и тут передо мной возник Кристиан Коллинсворт. «Андреа, прелестная Андреа, должен сказать, я не догадывался, что вы поклонница Бениханы. А что подумает о вас Миранда?» Подразнил он, полуобняв меня за плечи. «Я... ну...» Язык немедленно начал заплетаться. Да и что можно было сказать, если мысли запрыгали в голове, как шарики от пинг-понга? «Мы в Бенихане. Кристиан нас видел, Миранда в Бенихане, как ему идет летная куртка. От меня, наверное, разит Бенихан, и не надо целовать его в щеку. Надо поцеловать его в щеку. Ну, это совсем не то, что...» «Мы как раз думали, куда бы нам еще пойти», безмятежно сказала Лили, протягивая руку Кристиану. «До меня только сейчас дошло, что он один. А мы даже не сообразили, что стоим посреди улицы, правда, Энди?» «Меня зовут Лили», — сообщила она Кристиану. Он вежливо пожал ей руку и отвел от глаз прятку, как делал это тогда, на вечере у маршала. И снова у меня появилось странное ощущение, что я могу простоять долго-долго, не двигаясь и ничего вокруг себя не замечая, кроме этого очаровательного жеста. Я смотрела на него и на нее, смутно чувствуя, что должна что-то сказать, но они прекрасно справились и сами. «Лили». Кристиан покатал это имя на кончике языка. «Лили. Красиво звучит. Почти так же красиво, как Андреа». Присутствие мое выражалось хотя бы в том, что я наблюдала за ними. Я не могла не заметить, что Лили сияет. Я знала, что она нашла Кристиана зрелым, сексуальным и обаятельным. Я чувствовала, что она сейчас прикидывает, интересует ли меня Кристиан, несмотря на мои отношения с Алексом. И если да, может ли она, Лили, что-нибудь сделать, чтобы ускорить события. Она очень любила Алекса. Его нельзя было не любить, но никогда не понимала, как двое молодых людей могут проводить вместе столько времени. По крайней мере, так она говорила, хотя я знала, что на самом деле ее просто напрягают постоянные партнеры. Если она заметит, что между мной и Кристианом есть хоть искра страсти, она не упустит случая ее раздуть. Очень приятно познакомиться с вами, Лили. А мое имя Кристиан. Я друг Андрея. И часто вы так стоите и беседуете перед Бениханой. У меня под ложечкой засосало от его улыбки. Лили тыльной стороной ладони отбросила назад свои собственные локоны и ответила. «Ну, конечно, нет, Кристиан. Просто мы сейчас пообедали в тауне и пытаемся сообразить, куда пойти выпить. Есть какие-нибудь предложения?» «Таун. Один из самых шикарных и дорогих ресторанов Нью-Йорка. Миранда бывала там. Джессика с женихом бывали там. Эмили то и дело говорила, что она хочет побывать там. Но Лили...» «Ну надо же», — сказал Кристиан, явно купившись. «А я там только что обедал со своим агентом. Странно, что я вас не видел». «А мы сидели в глубине, за баром. Ко мне, наконец, стало возвращаться самообладание. Большая удача, что Эмили показывала мне скачанную из интернета фотографию бара-ресторана, и я ее хорошо запомнила. Она тогда решала, подходящее это место для свиданий или нет». «А...» — он рассеянно кивнул и стал еще симпатичнее. «Итак, вы, девушки, как раз собирались что-нибудь выпить». Мне страшно хотелось смыть с себя зловоние Бениханы, но Лили не дала мне такой возможности. Я подумала, чувствует ли Кристиан, как от меня несет, но он был так сексуален, а Лили настроена так решительно, что мне оставалось только промолчать. «Ну да, мы как раз это решали. Можешь что-нибудь предложить? Мы обе будем рады, если ты к нам присоединишься», заявила Лили, игриво подхватывая его под руку. «Есть тут рядом что-нибудь приличное?» «Ну, в центре не так много подобных мест, но у меня встреча с моим агентом в О-баре. О-бар — популярное арт-кабаре в Нью-Йорке. И если вы, девушки, ничего не имеете против, он поехал в офис за кое-какими документами, но скоро должен вернуться. Вам, Энди, вероятно, интересно будет с ним познакомиться. Никогда не знаешь, когда может понадобиться агент. Ну так как насчет О-бара?» Лили бросила на меня взгляд, исполненный восторга. Взгляд, который кричал: «Он красавчик, Энди, да еще какой! Понятия не имею, кто он, но он хочет тебя, так что бросай сомневаться и скажи, как тебе нравится О-бар!» «Мне нравится О-бар», — сказала я довольно твердо, хотя никогда там не была. «Да, я думаю, это то, что надо». Лили улыбнулась, Кристиан улыбнулся, и мы направились в О-бар. «Кристиан Коллинсворт и я. Мы вместе идем чего-нибудь выпить. Что это, свидание?»